Плоскостной меч. Первую ночь в чужом мире я провел беспокойно. В комбинезоне погибшего летчика было тепло и уютно, вокруг тихо и безжизненно. Далеко позади остались обломки летательного аппарата, ставшие памятником над безымянной могилой. Но уснул я не сразу. Тысячами ослепительных звезд, узорами незнакомых созвездий, цветными полотнищами туманностей пылало надо мной чужое небо. У планеты, на которой я находился, не оказалось крупных заметных спутников, но светло было, как в полнолуние. Только сейчас, глядя на звезды, названий которых я не знал, я понял, как далеко нахожусь от дома, не просто от дома, от всей Земли. Бесконечно далеко. Жизнь словно перелистнула несколько страниц и начала новую главу, еще неизвестно, интересную или нет, печальную или веселую, просто новую. Лишь я, главное действующее лицо, прежний. Сергей Серж, студент-медик и отставной десантник с Земли, влюбившийся 5 лет назад в звездную принцессу, девочку из мечты. Она позвала, и я пришел. Сжимая ладонь на кобуре пистолета, я уснул. Детальный осмотр оружия придется отложить до утра. Даже в светлом полумраке здешней ночи не следует заниматься делом, требующим максимальной сосредоточенности и осторожности. Достаточно и того, что на ладном, словно бы вылитом из цельного куска металла, пистолете есть спусковая кнопка. О принципе действия можно подумать и утром. Последней моей мыслью было, как сильно хочется пить. С ней же я и проснулся. Во рту не осталось ни капли слюны, язык распух и болел, губы покрылись мерзким, отвратительным на вкус налетом. Сон не принес ни бодрости, ни сил. Над степью медленно вставало солнце. Небо снова наполнилось густой синевой, не оставив и следа от ночного великолепия. Воздух был прохладным, но сухим, и ни росинки на камнях. С некоторым усилием я поднялся, пару раз сглотнул, разминая пересохшее горло, провел ладонью по голове, приглаживая волосы, повернулся спиной к солнцу. Тень упала на землю тонким, указывающим направление перстом. Вперед! На ходу я достал из кобуры пистолет, снова осмотрел его. Да, вчерашний осмотр не подвел, никаких предохранителей или регуляторов, только спусковая кнопка, широкая и удобная. Нацелив оружие на ближайший валун, я надавил на спуск, плавно и осторожно, готовый в любое мгновение отдернуть палец или бросить пистолет. Руку стало отжимать назад. Ничего похожего на отдачу от выстрела. Ощущение скорее напоминало легкое давление включенного вентилятора. А валун покрылся сетью мелких извилистых трещин. Я торопливо убрал палец с кнопки, опустил пистолет. Но камень с едва слышным потрескиванием продолжал разваливаться на куски. Из углубляющихся трещин полетела серая пыль, посыпалась каменная крошево. Словно неуклюжий стальной крот ворочался в глубине валуна, разваливая его на части. Грохот, с которым рассыпался камень, заставил меня зажать уши. Невидимый крот завершил свою работу. Вместо метрового камня лежала груда щебенки, окутанная пылью. Что ж, с пистолетом кое-что прояснилось. Действовал он подобно тому оружию, которое уничтожило летательный аппарат. Он не был лазерным излучателем или иным лучом смерти, он лишь создавал в поражаемом объекте нарастающее напряжение, в конце концов его разрушающее. Я вернул пистолет в кобуру и взглянул на ножны. Выглядывающая из них рукоять смотрелась вполне современно, полукруглая гарда из тускло-серого сплава, надежно защищающая кисть. Покрытый эластичным рубчатым пластиком, рукоять того же черного густого цвета, что и комбинезон. И в довершение картины — круглая красная кнопка на торце рукояти. Если при первом взгляде на меч мне припомнились ритуальные кортики у офицеров-моряков, то теперь я засомневался. На ритуальном мече кнопка ни к чему. и осторожно потянул меч из ножен. Показался клинок, неестественно тонкий, сантиметров 4 шириной, нежно-голубой, почти белый. Он вынимался очень плавно, но в то же время с ощутимым сопротивлением. Так скользят на невидимых пружинах силовых линий одноименные полюса магнитов, проносимые мимо друг друга. Вглядевшись в клинок, я понял, что сравнение оказалось верным. Он действительно не касался ножен. Между ними и лезвием угадывался тонкий воздушный зазор. Извлеченный из ножен клинок был удивительно красив. Белый металл лезвия гармонично переходил в светло-серую гарду, а затем в черную рукоять. В мече была изящная простота, доступная лишь холодному оружию. Но зачем на нем кнопка? Вытянув меч перед собой, я нажал на маленький красный кружок. Кнопка легко вдавилась в рукоять, замерла на мгновение и с щелчком выдвинулась обратно, а серое полушарие Эфеса засветилось неярким голубым огнем. По нему пробежало несколько светящихся кругов, сходящихся к лезвию. Круги сжались в тонкий мерцающий ободок, дрожащий на основании клинка. Затаив дыхание, я смотрел на меч. Светящийся ободок набух, оторвался от металла, превращаясь в сплющенное колечко белого пламени. Потрескивая с характерным запахом озона, колечко скользнуло вверх по клинку. На конце меча пламя сжалось в белый огонек, коснулось острия и угасло, словно втянулось в металл. Меч снова казался обычным. Я протянул руку к клинку, но так и не коснулся лезвия. Не хотелось. Вместо этого я повернул его так, что он обратился ко мне режущей кромкой. Клинок исчез. Стал едва заметной туманной линией, ниточкой, тенью. Я повернул рукоять, и ниточка развернулась блестящей металлической полосой. Обратный поворот — и снова неуловимая зыбкая черта. Лезвие ритуального меча было микронной толщины, а может, куда тоньше. Меч словно не имел одного измерения — толщины, прекрасно обходясь длиной и шириной. Плоскостной меч. Название оружию пришло само собой. Я снова покрутил мечом, наблюдая, как исчезает и появляется клинок. Плоскость. Узкая, невообразимо острая, принявшая форму меча плоскость. Плоскостной меч. Коротким, несильным ударом я рубанул по лежащему на земле камню. Клинок беззвучно вспорол воздух, прорезал камень насквозь и, не задерживаясь, вошел в землю. Я остановил меч, потянул его назад. Лезвие без малейшего усилия вышло наружу. Камень продолжал лежать. Целый и невредимый, даже зарубки не осталось. С недоумением посмотрев на него, я перевел взгляд на меч. Забавно. Клинок такой острый, что даже не рубит. Я пнул булыжник ногой. Он качнулся и распался на две половинки. Грань, по которой они разделились, была идеально ровной и блестела, как зеркало. К лесу я подошел в полдень, когда солнце доползло до зенита и замерло в небе, раздумывая, стоит ли спускаться. Жажда к этому моменту совсем меня доконала. Я даже не сразу осознал, что темная полоска на горизонте, постепенно приобретающая вид зеленой бахромы, это не просто деревья, это еще и вода. Это жизнь. Последние метры до лесной опушки я преодолел бегом. Комичное зрелище, если посмотреть со стороны. Едва переставляющий ноги человек вдруг бросается бежать, сокращая свой путь на минуты, но теряя последние остатки силы. Воды не было. Деревья с виду совсем обычные, с раскачиваемыми ветерком ветвями и слегка желтеющими листочками, вставали совершенно сухой, твердый, как камень земли. Я прошел несколько шагов, растерянно оглядываясь по сторонам, ни травинки, ни кустика. Лишь толстенные метрового диаметра стволы, покрытые растрескавшейся бурой корой, Где? На какой глубине их корни находят воду? И как мне напиться в этом странном лесу? Дрожащая тень листьев прикрывала меня от солнца, принося минутное эфемерное облегчение. Захватив рукой ближайшую ветку, я провел ее сквозь плотно сжатый кулак, сдирая упругие листья, набил рот пригоршней терпко пахнущей зелени, сжал челюсти. Рот наполнился горечью. Отвратительный маслянистый вкус заставил выплюнуть листья. Жевать их было просто невозможно. Я выплюнул зеленую гадость, пытаясь избавиться от тошноты. В обычной ситуации меня бы вырвало, но сейчас организм упорно не хотел расставаться хотя бы с минимумом жидкости. Я медленно приходил в себя и вдруг услышал из-за спины насмешливый, презрительный хохот. Так, уверенные от души, смеются сильные, здоровые люди, наблюдая за изображающим дурачка клоуном. Не было ни страха, ни любопытства. Наверное, я слишком устал. Плавно повернувшись на звук, я положил руку на пистолет, скорее машинально, чем действительно опасаясь. В смехе угадывалась неприязнь, но не было угрозы. Он стоял метрах в пяти от меня. Высокий, атлетически сложенный, в странной одежде. На нем было нечто вроде свободного широкого плаща из пятнисто-зеленой материи, не скрывающего фигуру, а непонятным образом подчеркивающего ее. Плащ абсолютно свободными складками свисал с плеч мужчины, но словно наэлектризованный, в нескольких точках прилипал к телу, обрисовывая его контуры. На ногах, заправленные в высокие ботинки, были брюки из гофрированной оранжевой ткани. Человек в такой одежде выглядел бы забавно, не высовываясь из складок плаща рукоять меча, такая же с красной кнопкой, как и у меня. «Кто вы?» — хрипло спросил я. Мужчина шагнул ко мне. Лицо его выступило из тени деревьев, и я понял, что он немногим старше меня. Смуглую, скорее от природы, чем от загара, кожу покрывала густая сеть мелких, давних уже шрамов. Сквозь эту оставленную жизнью тайнопись проступали неровные пятна, похожие на следы старых ожогов. Но, как ни странно, лицо мужчины не было отталкивающим. Угадывалась в нем та ироничная беззаботность, что заставляет примириться со многими недостатками и, в первую очередь, с этой самой излишней ироничностью. «Кто вы?» — повторил я. Мужчина неторопливо достал из складок плаща меч. Я услышал легкий шелест выходящего из ножен клинка. «Я солдат императора», — негромко произнес он. «Ты умрешь, чужак». Он говорил не на русском и не на английском, который я неплохо знал. Абсолютно незнакомая речь, но почему-то я понимал каждое слово и почему-то сам говорил на том же языке. «Защищайся», — вытягивая меч в мою сторону, — добавил мужчина. «Умри в бою, чужак». Неуловимым движением он нажал кнопку на рукояти меча. По лезвию скользнул светящийся ободок. Вынуть пистолет из кобуры — дело нехитрое. Через секунду я держал его под прицелом. Меня охватила злость. «Не собираюсь устраивать здесь дуэлей», — не размышляя, поймет ли он меня, — произнес я. «Не двигайся, или буду стрелять». Мужчина засмеялся снова. Так же беззлобно, как и раньше. Понял. «Попробуй, чужак», — сказал он. «Стреляй». И пошел вперед. Я выстрелил в сторону, в дерево, из-за которого он вышел, но, нажимая на спуск, уже понимал, что пистолет не сработает. «Мы в нейтрализующем поле, чужак», — улыбаясь, сказал мужчина. «Бери меч». Я смотрел, как он идет ко мне, все еще не вынимая свой клинок. Дело даже не в том, что я не умел фехтовать, что драка на мечах была для меня такой же экзотикой, как умение бросать лассо или томагавк. В голове вертелась конкретная мысль. Что, если столкнутся два меча, перерубающие все? Сломаются оба, или один перерубит другой? Судя по поведению противника, второе. Я потянул меч из ножен, нажал на кнопку так же, как мой противник, по лезвию прошла волна белого пламени. «Не понимаю, в чем дело», — пытаясь говорить как можно спокойнее и миролюбивее, — сказал я. «Не имею никаких причин с вами драться, да и желания тоже». Теперь мужчина был от меня в 3-4 шагах, на расстоянии чуть большем длины меча в вытянутой руке. «Ты гвардеец Шоррея», — пожал плечами мужчина. «Ты пришел к нам с войной, но теперь тебе придется понять, что победа правителя еще не означает победы для каждого из его слуг». Он взмахнул мечом, легко, беззвучно рассекая воздух между нами. Совершенно машинально, не осознавая ненужности этого движения, я вскинул свой меч навстречу, пытаясь отбить вражеский клинок. Мечи столкнулись со свистящим звуком, похожим на тот, когда острая бритва вспарывает лист бумаги. В руках у меня оказался короткий, 20 сантиметров, обломок. Отрубленное лезвие упало на землю. «Хорошая мысль, но бездарное исполнение», — с некоторым разочарованием сказал мужчина. «Я вижу, что пилотов перестали обучать владению одноатомником. А зря». Он снова поднял меч и на секунду задержался с ударом. «Ты можешь деактивировать комбинезон, пилот. Он все равно тебе не поможет, но продлит мучение». Я чувствовал себя беспомощнее, чем кролик перед удавом. Меня хотели убить не в приступе гнева, не наказывать за какую-то реальную вину, а так небрежно, как вырывают выросший посреди цветника сорняк. «Я не умею деактивировать комбинезон. Честно говоря, я и активировать-то его не умею». «Врешь». Меч упал на меня с такой быстротой, словно был наделен маленьким реактивным двигателем. Казалось, сверкающее острие само тянется к моему телу, а мужчина лишь удерживает его за рукоятку, не давая разделаться со мной слишком быстро. Уклониться я все же успел. Единственным возможным способом — упав на спину и откатившись в сторону. Жалким обломком своего меча я запустил в мужчину и, конечно же, не попал. Через мгновение он стоял надо мной, отводя меч назад для последнего удара. Въевшиеся в подсознание навыки оказались сильнее разума. Я вскинул правую руку, закрывая лицо. Отличный блок для защиты от удара ногой или палкой, но совершенно бесполезный против меча, тем более одноатомника. «Откуда у тебя это кольцо?» Внезапно повышая голос, спросил мужчина. Меч замер в нескольких сантиметрах от моей руки. «Это подарок», — коротко выдохнул я. «Чей?» Лезвие по-прежнему висело над моим лицом. «Девушки, девочки», — поправился я, — «это было 5 лет назад». Небрежным движением мужчина отправил меч в ножны, нагнулся, протягивая мне руку. Полы плаща качнулись, обдав слабым запахом озона. «Вставайте, ваша светлость! Я не узнал вас!» Совершенно ошарашенный, не в силах даже радоваться спасению, я встал, а мой несостоявшийся убийца продолжал. 5 лет назад я видел вас, но вы сильно изменились, да еще и летный комбинезон гвардии Шоррея. Что я могу сделать для вас?» «Пить. Дайте воды». Через секунду я жадно глотал воду из фляги, а мужчина негромко сказал: «Шансов у вас нет, но принцесса стоит смерти».